Не забывайте этого и вы. Никогда и нигде не забывайте. А мы, летно-преподавательский состав, и лично я, летающий замполитучилища, обещаем, мы из вас сделаем настоящих людей в самое короткое время. Потом нам показали наши места в казарме первого курса, куда нас перемещали из палаток и повели в столовую. С ее потолка свисали на нитях пыльные миги и илы, казавшиеся громадными воздушными островами рядом с эскадрильями быстрых черных мух. Обед был довольно невкусный, суп с макаронными звездочками, курица с рисом и компот. После еды очень захотелось спать. Мы с Митьком еле добрались до коек, и я сразу уснул. Глава пятая. На следующее утро я проснулся от стона, полного боли и недоумения. На самом деле я уже давно слышал эти звуки сквозь сон, но полностью очнулся только от особенно громкого и страдальческого вскрика. Я открыл глаза и огляделся. На койках вокруг происходило какое-то непонятное, медленно мычащее шевеление. Я попытался приподняться на локте, но не смог, потому что был, как оказалось, пристегнут к койке несколькими широкими ремнями, наподобие тех, которыми стягивают распухшие чемоданы. Единственное, что я мог, это чуть поворачивать голову из стороны в сторону. С соседней койки на меня смотрели полные страдания глаза Славы, паренька из поселка Тында, с которым я вчера успел познакомиться. А нижняя часть его лица была скрыта под какой-то натянутой тряпкой. Я открыл было рот, чтобы спросить его, в чем дело, но обнаружил, что не могу пошевелить языком и вообще не чувствую всей нижней половины лица, словно она затекла. Я догадался, что мой рот тоже чем-то заткнут и перемотан, но удивиться этому не успел, потому что вместо удивления испытал ужас. Там, где должны были быть Славины ступни, одеяло ступенькой ныряло вниз, и на свеженакрахмаленном пододеяльнике проступали размытые красноватые пятна. Такие оставляют на вафельных полотенцах арбузный сок. Самое страшное, что собственных ног я не чувствовал и не мог поднять голову, чтобы взглянуть на них. «Пятый взвод!» — загремел в дверях необыкновенно богатой интонациями, полный множества намеков сержантский бас. «На перевязку!» И сейчас же в палату вошло человек 10. Это были второкурсники и третьекурсники, правильнее сказать, курсанты второго и третьего года службы. Об этом я догадался по нашивкам на их рукавах. Раньше я их не видел, а офицеры говорили, что они на картошке. Они были в странных сапогах с негнущимися голенищами и ступали не очень уверенно, держась то за стены, то за спинки кровати. Еще и заметил нездоровую бледность их лиц, на которых застыл отпечаток многодневной муки, словно переплавленной в какую-то невыразимую готовность. Как неуместно это было, но в этот момент я вспомнил слова пионерского заклинания, которые мы с Митьком вместе со всеми повторяли в пионерлагере на асфальтовой площадке. Вспомнил и понял, в чем именно, крича «всегда готов», мы обманно уверяли себя, товарищи по линейке, и прозрачное июльское утро. Одну за другой курсанты выкатили в коридор койки, на которых мычали и извивались, примотанные первогодки, и в комнате осталось только две, моя и стоявшая у окна, на которой лежал Митек. Ремни не давали мне повернуть голову. Но краем глаза я видел, что он лежит спокойно и вроде бы спит.